Под Мамонтовкой жгут костры бродяги или студенты, ах, годы детства так пестры, как кадры киноленты. Еще не найдена стезя меж адом и меж раем, и все пока в живых друзья, и мы в войну играем. Еще придет пора разлук и жажда побороться, еще все выпадет из рук, лишь мелочь подберется. Но это все потом, потом, когда-нибудь, быть может, и нету сведений о том, что время нам предложит. Еще придет тот главный час с 12-м ударом, когда добром помянут нас и проклянут за даром. Еще повеет главный час разлукой ледяною, когда останутся у нас лишь крылья за спиною.